Рев вертолетного двигателя приближался, накатываясь на них, и вот уже их захлестнуло, как волной. Вертолет летел так низко, что сквозь шум работающего двигателя был слышен шелест несущего винта вертолета. Винтокрылая машина пронеслась прямо над ними. За этим адским шумом никто не услышал звука выстрелов. Лишь рваные раны в крыше и правом боку микроавтобуса свидетельствовали о том, что их только что обстреляли. «Миша, смотри, он разворачивается», — прошептала побелевшими губами Вика, тыча пальцем в лобовое стекло. Микроавтобус уже почти достиг того места, где лес вплотную примыкал к дороге. Мишка сбросил скорость и стал аккуратно сползать с высокой дорожной насыпи. Но вертолет был уже близко. Мишке показалось, что он несется прямо на него. Он уже различал человека, сидевшего на полу вертолета, свесивши ноги вниз, как в голливудских боевиках, и стрелявшего прямо в него, в Мишку. Он видел, как автоматная очередь прочерчивает пунктир на асфальте, неумолимо приближаясь к нему. Но тут то ли колесо взорвалось, пробитое пулей, то ли Михаил со спугу слишком резко дернул руль, микроавтобус, наполовину съехавшись с насыпи, накренился вправо, какое-то мгновение завис на двух колесах, а потом с грохотом завалился на правый бок. Вертолет снова пронесся над ними, развернулся, и, видя, что цель уже неподвижна, не торопясь, стал выискивать место для посадки. Когда автобус стал падать, майор, мгновенно сориентировавшись, выпрыгнул из него, удачно приземлившись, как на показательных выступлениях в день ВДВ. Он подскочил к фургону и, не выпуская автомата из рук, распахнул обе створки. «Все живы! Быстро, быстро! Наружу и в лес!» Колосов помогал выбраться сидевшим впереди. Анатолий Львович лежал, закрыв глаза, заваленный грудой коробок и сумок. Майор похлопал его по щекам. «Анатолий Львович, вы целы?» Тот открыл глаза, непонимающе уставился на Веретенникова. Тот повторил вопрос. «Вы целы?» «Кажется, да, только головой сильно ударился». Марина, Вика и Мишка уже выбрались из микроавтобуса и бегом бросились в лес. Майор, убедившись, что со Свирским ничего страшного не случилось, последовал за ними. Вертолет сел от них, метрах в 150 на большой, густо покрытой ромашками поляне, отделяющей лес от дороги. Когда Андрей, выбрав позицию среди кустов, плюхнулся на землю, из вертолета уже выскакивали люди в камуфляже. Рядом с майором с автоматом в руках пристроился Колосов. Остальные улеглись на землю чуть подаль. «Ну, сейчас ты у меня получишь», — тщательно прицеливаясь, пробормотал майор. «Жжж-бах!» Вертолет, подбитый гранатой из подствольника, вспыхнул, как бумажный змей, не успев оторваться от земли. В ответ по ним ударились нескольких точек из автоматического оружия. На Колосова посыпались листья и ветки, сбитые чужими пулями. «Петрович, забирай всех», — скомандовал Веретенников. «Возьмите из машины все, что сможете унести, и дуйте вглубь леса, подальше от шоссе. Мишку только оставь. Пусть он весь боезапас соберет и сюда тащит. А вы уходите, не беспокойся, с парнем все будет в порядке. Этих двое или трое осталось. Мы их задержим на полчасика и двинем за вами». Они прошли по лесу километров 5, не меньше. Лес, у дороги густо заросший подлеском, в основном орешником, становился светлее, чище и как бы просторнее по мере того, как Виктор Петрович со своими спутниками удалялся от шоссе. Лес был смешанный, дуб и сосна, а под ногами шелковистая, невысокая, как будто специально подстриженная трава. Перестрелки не было слышно уже более получаса. Или слишком далеко ушли, или... Колосов очень переживал за ребят и мысленно оставался там, с ними, но вынужден был строить из себя бодрячка, чтобы не пугать остальных. Теперь ему казалось неправильным то, что он ушел оттуда, бросив Мишку и Андрея. Но он ничего уже не мог поделать, не мог никак повлиять на исход событий. И единственное, что ему оставалось, это неумело молиться, постоянно сбиваясь и начиная вновь. «Отче наш, иже еси на небесех! Господи, сделай так, чтобы они вернулись живые и здоровые!» «Какая же она у нас разная и такая красивая, наша Россия!» Реплика Свирского заставила Колосова оторваться от своих мыслей и обернуться. Анатолий Львович стоял метрах в 5 от него, поставив на землю сумку, в которой находились контейнеры с вакциной, и мечтательно улыбался. По его красному лицу градом катился пот. Светло-серая рубашка почти целиком промокла, почернев от пота. За спиной Сверского Вика беззвучно хихикала в кулачок, а Марина состроила гримасу чрезвычайного недоумения, одновременно крутя пальцем у виска. Колосов улыбнулся. «Все, дальше не идем. Здесь отдыхаем и ждем ребят». Они появились минут через 10-15 и, издали заметив своих, направились прямо к ним. «А мы вас не сразу нашли, пришлось поплутать», — сказал подошедший Михаил, снимая с плеча большущую сумку. «Как сами-то, целы, не ранены?» — с тревогой спросила Вика. «Как видишь». Майор уселся на землю рядом с остальными, пристроив автомат на коленях. «Мы думали, что нам придется от них драпать, а получилось наоборот. Ну, мы обозначили преследование, чтобы убедиться, что они не полезут в эту сторону, и вернулись к машине. А потом отправились вас разыскивать». «Ну и что с машиной?» — поинтересовался Виктор Петрович. «Оба передних колеса пробиты, но это не главное. Там насыпь очень высокая, мы сами ее не поднимем. Нужен грузовик или трактор. Вообще это было безумие — пытаться съехать в том месте», — подытожил Михаил. «А что, у нас был выбор?» — скептически усмехнувшись, Виктор Петрович посмотрел на сына. «Безумие — это лезть в чужие дела, когда у тебя и своих по горло». «Да ладно, Петрович, все поправим», — смущенно пробормотал Андрей. «Вот сейчас пойдем и найдем деревню, достанем там трактор и вытащим машину». «Ну, виноват я, виноват. Ну, простите меня, дурака». «Ноутбук жалко», — Мишка почесал затылок. «На него ящик с инструментом свалился. Раскололся пополам. Опять мы без связи остались». «Короче», — Андрей энергично поднялся на ноги. «Миха, есть карта?» «Нет, в машине осталось». «Все равно. Я отправляюсь на поиски деревни, а вы все ждете меня здесь. Поблизости должна быть деревня. Чай не тайга и не тундра. Через 2, максимум 3 часа я вернусь за вами». «Нет, Андрей», — Виктор Петрович отрицательно покачал головой. «Разделяться не будем. Пойдем все вместе. Еще 15 минут отдохнем и двинем. Будем держать по-прежнему направление на северо-запад. Куда-нибудь довыйдем». Долго идти не пришлось. Вскоре сквозь деревья мелькнула голубая гладь реки, и через несколько минут они стояли на высоком обрывистом берегу из красной глины, под которым Дон неспешно нес свои воды. Слева от них, выше по реке, лес метров на 300-400 отступал от берега, который понижался и становился более пологим. На этой огромной поляне раскинулась небольшая, дворов в 20, утопающая в зелени садов деревенька. Вдоль домов, обращенных лицом к Дону, тянулась грунтовая дорога, за деревней поворачивающая налево и теряющаяся в лесу. «А вот вам и искомая деревенька!» Андрей простер руку в ее сторону с видом гида, демонстрирующего изумленным туристам сокровища Эрмитажа. «Даю слово, что получаса не пройдет, как у нас будет трактор».